«Здравствуйте», — улыбнулась Маша и протянула ей руку. «Меня зовут Мария Ивановна, а вас?» «Таня». Она осторожно дотронулась до руки Маши и сразу же ее отдернула, словно обожглась. «Я пойду, Гена». Она произнесла «я пойду» не в форме вопроса, а в форме утверждения. И Маша подумала про себя. «А ты, милочка, с характером». И недавнее, безотчетное появившееся раздражение вспыхнуло с новой силой. «Но Таня...» Генка беспомощно оглянулся на мать. «Мы же приготовили стол. Ты же так старалась. Пойдем ко мне. К нам. Посидим, поговорим, обсудим». «А чего нам обсуждать?» Резким, насмешливым голосом спросила Таня. «Мы, чай, не городские. Нам лукавить ни к чему. Не поглянулась я твоей матери. И нечего мне с вами ходить». Она сверкнула на Машу злыми глазами, вырвав свою руку из Генкиной, зашагала к выходу. Генка в растерянности бросился за ней, но натолкнулся на холодный, изучающий взгляд Маши и понуро, как побитая собака, вернулся обратно. «Что ж, Гена, — неопределенно сказала Маша, — начало многообещающее». «Ты ее совсем не знаешь! — крикнул Генка. — Ну почему вы с отцом всегда такие цельные, такие бескомпромиссные? Все-то вы знаете, все-то вам ясно, никаких сомнений. А я вот ищущий человек. Мне совсем ничего не ясно». «Тогда осмотрись, подумай и никогда не прикрывай растерянность слабостью пустыми словами. Куда мы едем?» «Ко мне. Я тут у одной старушки комнату снимаю с отдельным входом». Генка взял чемодан, и они зашагали к вокзальной площади. Подошел старенький автобус голубого цвета. Маша и Генка сели у кабины водителя. Разговаривать не хотелось. Проехали центр города, застроенный по-купечески крепкими добротными домами из потемневшего от времени кирпича. «Вот наш райотдел», — сказал Генка. «Как тебе работается?» — спросила Маша. «Отец очень беспокоится о тебе». «Я вижу, что не напрасно». «Да, не напрасно», — с вызовом сказал Генка. «Начальство считает меня хлюпиком и интеллигентом в шляпе. Я шляпу не ношу, но дело не в этом. Конечно, нашей потомственной чекистской семье пережить такое с моей стороны отступничество будет трудно». «Решил уйти», — коротко бросила Маша и напряглась в ожидании ответа. И в самом деле было очень обидно. Вроде бы все сделали, чтобы Генка вырос убежденным человеком, борцом, и вот на тебе. «Решил», — кивнул Генка. «Я не могу сажать людей только потому, что на товарищу начальнику нужен процент раскрываемости. Я по каждому делу считаю себя обязанным до сути докопаться, а мне, говорят, времени нет. Меня чуть ли не вредителем считаюсь». «Учись отца», — пожала плечами Маша. «За 20 лет совместной жизни я, слава богу, никогда не слыхала от него подобных рассуждений». «Время было другое», — сказал Генка. «Приехали мы, пойдем». Он жил в отдельной половине маленького домика, притаившегося на самой окраине города. Комната была уютная, с низким крашеным потолком, никелированной кроватью, комодом, уставленным фотографиями. «Как же ты до работы добираешься?» — ужаснулась Маша. «Это же страшно далеко, не дальше, чем от Петербургского университета до Песков». «При чем здесь это?» — не поняла Маша. «Очень просто», — улыбнулся Генка. «Когда Александр Ульянов учился на первом курсе, он каждый день ходил туда и обратно пешком. Крепкий был парень». Маша молча кивнула. «Что ж, подражать Ульянову не так уж и плохо. Только плохо, пока это согласуется у Генки с работой и с Таней». Маша обратила внимание, что стол в комнате тщательно накрыт, блестели тарелки, приборы и даже бутылка портвейна. Посредине стола Маша увидела баночку с анчоусами и растроганно взглянула на Генку. «Спасибо, сынок, не забыл». «Ты любишь анчоусы и голубой цвет», — сказал Генка и грустно добавил. «Нехорошо получилось». Таней. «А знаешь, почему я люблю голубой цвет?» — перебила Маша. Ей не хотелось сейчас говорить о проблемах.